Незнание. Русские князья гибли в ханских ставках за нежелание почтить изображение Будды. В то же время монастыри Тибета уже хранили прекрасные строки об Иисусе. Кирилл Александрийский погубил подвижницу Ипатию, но именно ученику ее, Синезию, была предложена епископия Птолемаиды даже до принятия им крещения. Суеверие. Иероним советовал новообращенным христианам топтать тело их языческой матери. Цинизм. Папа Лев X воскликнул: «Как полезна нам сия притча Христова!» Не должен быть забыт Ориген, знавший значение древних мистерий и понимавший истинный смысл учения Иисуса. Ориген еще мог сказать словами деяний: «Все же верующие были все вместе и имели все общее, продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Примечание. Рерих Николай, Алтай-Гималайя. Дневниковая запись от 1925-го на маршруте Ладакх. Николай Константинович Рерих. Легенда Азии. Примечание. Рерих Николай. Легенда Азии. Рерих. Твердыня пламенная. Время от времени ко мне доходят нелепые слухи о том, что будто бы среди наших хождений по Азии мною открыт какой-то подлинный документ, чуть ли не от времен Креста. Не знаю, кому нужно и с какой целью выдумывать эту версию, но со своей стороны мне хотелось бы утвердить мою точку зрения на этот замечательный предмет, занявший умы не только христианского, но и мусульманского, и буддийского, и индусского миров. Каждый, соприкасавшийся с различными народами Азии, действительно в часы сердечности и доверия слышит многообразные, но всегда благостные сказания о великом Иссе, о божественном, о величайшем, о пророке, о лучшем из сынов человеческих, каждый по-своему, все о том же, близком сердцу его. Все знают, что существует обширная литература, связанная с именем Христа в Азии, как по несторианским, так и по мусульманским и индусским источникам. Много написано о Христе и о Кришне, много известно о так называемых христианах святого Фомы. Длинны и прекрасны сказания и песни Кашмира и всего Туркестана о великом Иссе. Мусульмане хотят иметь гробницу Христа в Шринагаре и мазар Богоматери около Кашгара. Опять-таки каждый по-своему, и все о том же. Мусульмане нам говорили, что они всеми мерами ищут все списки сказаний о Христе и готовы заплатить за них любую цену. Не буду приводить все те многочисленные книги, часто написанные духовными лицами христианства, о Христе в исламе, все аграфы писания, трактующие о Христе в Персии и Индии. Действительно, и на юге Индии вы можете слышать замечательные слова индуса о Христе. И Вивекананда в Бенгалии находит в себе незабываемую этому характеристику, и Шри Васвани в Синди говорит слушателям своим о заветах Иисуса. Тибетский лама вместе со священными своими книгами полагает в Субургане заветы Христа, и сардский Бакша тоже словословит по пустыням, и князь Карашарский удивляет вас знанием многих летучих сказаний. Среди многообразной литературы статьи сэра Лалубай Самладаса и пресловутая книга Натовича, вероятно, составлены по разным сказаниям. Конечно, было бы гораздо ценнее, если бы отрывочные сказания были сохранены, хотя бы и не связано, но в своем подлинном характере. Об этом очень хорошо замечает архимандрит, написавший к этой книге замечания свои. В Алтай-Гималаях, говоря о Кашмире, вспоминалась арабская песнь: «Когда Христос возносился, славословили все узревшие». И указывалась кашмирская песнь: «Славословит Христа в лучших словах, превыше был он солнца и луны». Итак, на красном ковре 8 мусульман, никем не принуждаемые, славят Христа до полуночи. Там же указывалось: заметны намеки о втором посещении Христом Египта. Спрашивают, почему Христос не мог быть и в Индии? Кто усомнится, что легенды о Христе существуют в Азии? Тем покажет, что ему незнакомо огромное влияние несториан по всей Азии, и какое множество апокрифических легенд они распространили от древнейших времен. Никогда не откроются источники легенд этих, но если даже они произошли от несторианских апокрифов, то как поучительно видеть их живое распространение и глубокое к ним внимание. Знаменательно слушать, как местный индус повествует, как Христос проповедовал у небольшого водоема, недалеко от базара, под большим, уже несуществующим деревом. В этих чисто конкретных указаниях можно видеть сердечное отношение к предмету. Далее указывается, как славословит Бакша Турфанский с бубном и ситарою на гнедом коне. Божественный Иса в хождении своем повстречал большую голову. На пути лежит мертвая голова великанская, и подумал Иса, от большого человека голова сия великая, и задумал Иса дело доброе воскресить великую голову, и покрылась голова кожею, и наполнились очи, а и выросло тело, и побежала кровь, и наполнилось сердце, и восстал богатырь-великан, и поклонился он Иссе за воскресение для подвигов во спасение всего человечества. И в сердце Азии упоминалось, в Шринагаре впервые достигла нас любопытная легенда о пребывании Христа. Впоследствии мы убедились, насколько по Индии, Ладаку и Центральной Азии распространена легенда о пребывании в этих местах Христа во время его долговременного отсутствия, указанного в Писаниях. Шринагарские мусульмане рассказывают, что распятый Христос, или, как они говорят, Исса, не умер на кресте, но лишь впал в забытье. Ученики похитили его и скрыли, излечив. Затем Иса был перевезен в Шринагар, где учил и скончался. Гробница учителя находится в подвале одного частного дома. Указывается существование надписи, что здесь лежит сын Иосифа. У гробницы будто бы происходили исцеления и распространялся запах ароматов. Так иноверцы хотят иметь Христа у себя.